Естественно, я не сидел без дела. Мои кровяные агенты уже расползаются по всему храму и вскоре начнут взламывать защиту. Ну и за обстановкой следить через големов очень удобно. Даже глаза открывать не надо. Хорошо, когда энергетическая печать надежно скрывает работу сосредоточия от постороннего взгляда. Как он уничтожил моего жнеца? Задал вопрос Гниль, когда Элли, предварительно ментально извинившись, закинула меня на алтарь. Ага, сильно его задела потеря этой твари. Я думал, что в первую очередь он спросит о Дракулове. Но атланты в очередной раз подтвердили, что прежде всего думают о себе. С помощью этого, Элли извлекла из перстня сферу из божественной крови, и глаза всех атлантов удивленно расширились. Ага, почувствовали черти колоссальный энергетический фон. А нам ведь именно это и было нужно, хрен они теперь смогут почувствовать тонкие манипуляции, которые мои големы проделывают с защитной системой храма. Сфера с легкостью заглушит их. Он перенасытил жнеца энергией в момент формирования, и того разорвало. Колоссальная мощь, прошептал Гниль и машинально сделал несколько шагов вперед. Хаем, из-за такого сильного артефакта они вполне могут передраться друг с другом прямо сейчас. Вон как кровь у всех атлантов вскипела от алчности. Да с таким источником энергии мы сможем создать своего бога из некротической плоти и захватить этот мир. Уууу, как все запущено. Совсем кукуха у некроманта поехала. Замахнулся на мировое господство. Ну ничего, мы с Элли его быстро с небес на грешную землю опустим. Дракулов вернется, продолжила играть свою роль девушка, пока я ускоренно ломал защиту храма и менял настройки доступа. Ты уверен, что он не сможет забрать свою кровь обратно? Если мы пойдем против него, то можем потерять все. Слова Элли немного остудили пыл Гнили. Всех возможностей эмиссара атланты явно не знают. Что с ним случилось? Куда он пропал? Взяв себя в руки, продолжил разговор Гниль. Белов подловил его. Он нашел в сопряженном мире один очень редкий минерал, который полностью лишает определенное пространство магической энергии. Дракулов воспользовался уникальным артефактом последнего шанса и укрылся в складке реальности, но он вернется, когда залижет раны. Белов считает, что это произойдет довольно скоро. Неделя, может быть, две. Но вам это уже не поможет, проговорил я, затем сел на алтаре, демонстративно свесив ноги. Прямо у всех на глазах мои раны начали зарастать, кожа очищаться от грязи и крови, а потом и вовсе на теле появился доспех. Элли тоже приняла свой привычный облик и мило помахала всем собравшимся. Пора заканчивать этот балаган. Хриц, выход заблокирован, они твои, улыбнувшись, проговорил я, и охреневшие от всего происходящего атланты только сейчас заметили, что они в храме уже не одни. В атаку, скомандовал Хриц своим бойцам, и в полумраке храма сверкнули серебром мифриловые клинки. Пошла жара. Глава 23. Сходка. Прикрыв себя мощным защитным полем, мы с Элли отошли в стороночку и начали наблюдать за развитием событий. Можно было бы и подсобить витальянцам, но мне хотелось посмотреть на них в деле против заведомо сильных противников. Ну а если начнутся проблемы, тогда и вмешаюсь. Выход из храма я заблокировал, так что сбежать из западни атланты не смогут. Фи, фыркнула Элли спустя 5 минут, когда под градом молниеносных ударов Хрица пал Гниль. И это все, а приготовление-то было. Могли бы и сами справиться. Могли бы, не стал спорить я, только с гораздо большим напряжением сил. Ты посмотри на облицовку храма. Камень расплавился от запредельных температур. На стенах, полу и потолке живого места нет, а нашим бойцам хоть бы хны. Ну почти, вон парочку откачаем, которые неудачно подставились под мощное заклинание, и норм. Да и потом, без мифриловых клинков пришлось бы ковырять их защиту очень долго. Ладно, ребята молодцы, все же признала Элли. Молодцы, согласился я, и выстроившиеся в один ряд, потрепанные витальянцы довольно заулыбались. Но нет предела совершенствованию. Хариц, отправляю тебя в свой замок, туда же переправлю остальных. Будете в авральном режиме осваивать новые знания, соответствующие распоряжения я дам. Мил, справишься с допросом атлантов сама, мне нужны координаты хранилища ключи доступа. Да без проблем, тут же ответила девушка. Потом подгребай во дворец, я как раз успею подготовить пресс-конференцию, коварно улыбнувшись, проговорил я. Ты сделал запись разговора, догадалась Элли? Угу, кивнул я. Связи с мировым злом общественность им не простит. Нанесем превентивный, информационный удар. Надо такой шум на медийном поле поднять, чтобы враги сильно задумались, а стоит ли вообще ввязываться в эту авантюру с нападением на Российскую империю. Так и в пособнике Дракулова могут записать. Простые люди еще помнят ужасы войны, когда этому вампиру скармливали пленных. Так и бунт спровоцировать можно. Может быть, ненадолго, но оттянет момент начала вторжения, а нам каждый день подготовки дорог. Так и понеслось. Следующие дни были наполнены суетой. Я показал сделанную через голема запись разговора с атлантами и последовавшего за ним боя прямо во время стихийно организованной пресс-конференции. Как раз журналисты еще не успели разъехаться после сорванной коронации Ани. Предоставленные доказательства сговора видных мировых фигур с Дракуловым произвели эффект разорвавшейся бомбы. Наспех оцифрованный видеоролик моментально завирусился в сети и начал набирать сотни тысяч просмотров чуть ли не за каждую минуту. Миллионы разгневанных людей писали комментарии, а кое-где и стихийные митинги начали организовываться. В общем, я добился того, чего хотел. В ближайшее время всему миру будет что обсуждать, а всем причастным к этому грязному делу придется спешно пытаться отмазаться. Вон Наталью почти мгновенно окрестили предательницей, а всех членов ее клана правительство Европейских Штатов приказало задержать для разбирательств, касаемых участия в заговоре. Сразу после пресс-конференции отправился вместе с Жуковым ставить печати агентам. Всего собралось порядка тысячи человек, и маршал поручился мне чуть ли не за каждого. Мол, все проверенные временем и надежные, не подведут. Ну а я что, дополнил его слова клятвой на крови. Доверяй, но проверяй. Ну и дополнение небольшое к печати сделал, чтобы всегда знать, где находятся ее обладатели. Мало ли кому взбредет в голову лезть в мои дела. В общем, провозился с этим делом часа четыре, а как закончил, и Мила с разведданными подоспела. Следующие несколько дней мы прыгали по разным точкам мира и трамбовали в мое безразмерное пространственное хранилище тонны годами копившихся у атлантов ресурсов. Сколько же добра прикарманили себе эти паразиты. Не удивлен, что мировая экономика находится в столь плачевном состоянии. По бумагам же наверняка эти ресурсы где-то числятся, а по факту их там в сотни раз меньше. Тот же распиаренный Форт Нокс, где хранится огромное количество золота, на деле оказался пшиком, бутафорией. В реальности же практически весь ценный металл оттуда давно вывезли. Оставили лишь небольшой объем, чтобы можно было демонстрировать клиентам. И так практически во всем. Что же, теперь все это богатство будет использовано для укрепления моего королевства и союзников. Материалов накопилось столько, что хватит на пару десятков крупных городов. Главное, грамотно распорядиться этими ресурсами и сделать жизнь простых людей чуточку лучше, но уж об этом перед уходом из этого мира я позабочусь. Вот разберусь с эмиссаром и позабочусь. Со всей этой беготней пока еще не успел приступить к массовому производству големов. Периодически приходилось делать перерывы. Генералы составили график, и приходилось отвлекаться на постановку печати магам Российской империи. Ставить решил универсальный набор. Энергетическая печать, физическая, стихийная, в зависимости от предрасположенности, ну и регенерации до кучи. Помимо этого, каждый боец получал эликсир на основе мифрила для прокачки сосредоточия, а также новое зелье, еще больше усиливающее мощь основного дара. Я оставил своих магов земли в Виталии, так что добыча мифрила идет полным ходом, а мой завод штампует нужные приблуды в промышленных масштабах. Вот как завершится съезд эльфов, так и займусь обороной более активно, как раз нужные артефакты накопятся. Параллельно мои големы начали вести воздушную разведку на приграничных территориях. Ну и шпики Жукова, получив в свое распоряжение ценнейший инструмент, начали поставлять нам уникальную информацию из стана врагов. Складывающаяся картинка мне категорически не нравится. Опасения подтверждаются. Идет масштабная подготовка к активным боевым действиям. Военная техника и живая сила под иллюзорными куполами, скрывающими такие лагеря от наблюдения с воздуха, накапливается в непосредственной близости от границ Российской империи, а смерть автократа Некроса не только не уменьшила пыл австралийцев, а наоборот, спровоцировала их на объявление войны Белоземью, а следовательно, и России, а казахская орда согласилась стать буферной зоной для накопления сил. По-хорошему, нам бы вдарить по таким лагерям чем-нибудь тяжелым и убойным, но они ведь сразу ответят, а мы пока не готовы. Я еще не приступал к созданию антитехнической завесы. Остается только наблюдать и фиксировать цели для будущих молниеносных атак. Сейчас же пора отправляться в Крымское княжество на совет эльфов. Я всерьез отнесся к опасениям тети Фи. Гордианель еще при первой нашей встрече показал свое истинное лицо. Связь со скверной – это практически самое дно. Хуже только разрушение души и перерождение в нежить. Даже гниль не пошел на такой шаг и до самой смерти оставался живым. В принципе, я уже догадываюсь, что может попытаться провернуть братец Виолеты, и проинструктировал Фиолантайлу должным образом. Главное, не спускать с него глаз с той поры, как он ступит на территорию княжества, и особенно в самом сердце эльфийского леса. Ну а дальше мое дело. Жаль, что гостям разрешено присутствовать лишь на открытой части эльфийского совета, ну да ничего, я же читер, воспользуюсь альтернативными способами находиться там, где мне нужно. Впрочем, остальным знать об этой моей способности вовсе не обязательно. Живой лес, говорите, он знает точное расположение каждого, кто внутри. Ну-ну, как дети малые, ей-богу, как красиво, протянула Элли, когда мы переместились к пограничным Мелорнам. Это лишь начало, улыбнулась Виолетта, которая аж глаза прикрыла от наслаждения энергетикой родного дома. Все красоты нас ждут впереди. Мы будем кататься на единорогах. Глаза моей любимой девушки заблестели от умиления, когда из леса вышла встречающая нас делегация эльфов во главе с моей давней знакомой, Эйрой Киеселлой, мамой Виолетты. «Приветствуем гостей нашего княжества», — одарила нас обворожительной улыбкой Эйра Киеселла. «Рада видеть вас дома, Вейра Виолетта», — поприветствовала дочь эльфийка. «Я скучала по нашему лесу, рада, что нас встречаете именно вы, Эйра», — степенно ответила Виолетта. «Ой, ну вы прям как неродные», — испортил им всю игру я. «В баню все эти церемонии, Ви, и давно это ты Вейрой стала?» И действительно, вдруг тряхнула головой Виолетта и, стремительно приблизившись к матери, обняла ее. «Я скучала, мам», зарывшись в ее золотистых волосах, прошептала она ей. «Я тоже скучала, дочь», немного сконфуженно ответила Киеселла. «Надо отправляться в путь, у нас мало времени. К нам подвели белоснежных единорогов, шикарные животинки, умные, верные, неподкупные, еще и множеством магических качеств обладают. Одно из них – сокращение времени пути, расстояние, которое на обычной лошади надо преодолевать сутки, единорог сможет проехать за час, по крайней мере в пределах своего ареала обитания, а уж догнать всадника на единороге и вовсе нереально. Он волшебным образом скроется из вида за первым же деревом, потом на мгновение мелькнет в сотне метров и окончательно пропадет. Вряд ли жители Земли понимают, как именно работают эти уникальные возможности единорогов. Ну да ладно, не всегда нужно дотошно вникать во все неизведанное. Можно и простому волшебству место оставить. Наш путь по одному огромному магическому лесу занял 3 часа. Уж не знаю, специально ли, но мы посетили все наиболее живописные места княжества, о которых нам когда-то рассказывала Виолетта. Причем находились эти места друг от друга на весьма приличном расстоянии. С географией эльфийского княжества я ознакомился заранее. Виолетта вместе с матерью стали нашими экскурсоводами и наперебой рассказывали нам о том, как сформировалось или создавалось то или иное чудо, а по-другому называть эти красоты было бы неправильно. И только ближе к закату солнца мы прибыли в самое сердце эльфийского леса, к самому древнему и могучему Мелорну, уносящемуся ввысь на десятки метров, который озарял золотистым светом листьев всю округу. Хаем, а ведь он идеально подходит для неприступной крепости Мылбриарк. Правда, энергии в этом величественном древе для трансформации маловато, но ничего, с этим как раз я могу помочь. Эльфы должны воочию увидеть мастерство Виолетты, так сказать, узреть чудо, а уж я позабочусь, чтобы ей никто не помешал. Народу у древа было много. Первая часть совета эльфийских князей, открытая, на которой могут присутствовать все эльфы, завоевавшие титул Эйра, и высокопоставленные гости княжества. Именно на открытой части совета кандидаты на должность великого князя-княгини должны заявить о себе и получить либо не получить поддержку. А уже потом, на закрытой части, главы эльфийских домов примут окончательное решение. Гордианель был уже тут. Я почувствовал вонь скверны задолго до того, как его увидел. Эльфы не могут определить в нем оскверненного, предавшего свою природу, но инстинктивно сторонятся, чувствуют в нем угрозу, врага. Именно поэтому группа Гордианеля стоит обособленно, к ним попросту никто не хочет приближаться. А вот еле заметный дымок скверны, что отходил от предателя эльфов к великому Мелорну, я заблокировал сразу. Мои самые неприятные опасения подтвердились. Гордианель не мог не понимать, что на этом совете ему ничего не светит. Он прибыл сюда с иной целью. Он хочет осквернить сердце лиса и тем самым подчинить его себе, а уже потом заразить скверные сердца всех высокопоставленных эльфов, чтобы те сделали его великим князем. Но хрен ему по всей роже, только не в мою смену. Гордианель недовольно тряхнул головой и начал искать причину обрыва ручейка скверны, которым тот осторожно обрабатывал Меллорн. Я встретился с ним взглядом и демонстративно улыбнулся, а потом и вовсе помахал рукой. Внезапно фаланга моего указательного пальца, где должен располагаться клановый перстень, исчезла. Я прикрыл ее иллюзией. Мол, помнишь нашу первую встречу, когда ты лишился кое-чего ценного? Мне кажется, я даже с такого расстояния расслышал зубовный скрежет эльфа. Я смотрю, ты уже сумел довести братца до белого коленя, шепнула мне Виолетта. У тебя действительно талант бесить окружающих тебя людей, Андрей. Это я только разогреваюсь, улыбнулся в ответ я. Представляешь, этот гаденыш в наглую начал воздействовать на великий Меллорн скверный. Значит, твои опасения подтвердились, тут же посерьезнела Виолетта. Угу, кивнул я. Наверняка в его пространственном кармане находится что-то гадкое. Ну ничего, когда ты закончишь работу над Мылбриаргом, уже ничто не сможет навредить сердцу эльфийского лиса. Для этого мне надо получить одобрение совета, прикусив губу от внутреннего волнения, проговорила Виолетта. Великий Меллорн, эльфийская святыня, я говорила тебе это не раз. Я до сих пор не уверена, что мне позволит его изменить. Позволит, не сомневайся, в очередной раз многообещающе улыбнулся я, но, как и раньше, отказался что-либо пояснять. Зачем портить сюрприз? Действуем согласно плану. Делай, как договаривались, и ничему не удивляйся. Подхватив Элли под ручку, я потащил ее вперед. Типа мы гуляем и осматриваем местные красоты. На самом же деле я внедрял своих кровяных агентов, усиленных мифрилом, в почву. Виолетта как-то обмолвилась, что будет чудом, если старые эльфы, хранители мудрости предков, одобрит работу с великим Меллорном. Нужно чудо, сделаем чудо. Ну, привет, великий предводитель темных эльфов, насмешливо произнес я, когда очутился поблизости от Гордианеля. Я смотрю, ты себе палец отрастил, а чего за перстнем не пришел? Я так ждал тебя в гости. Неужели вместе с пальцем я и бубенцы твои случайно прихватил? Вот сейчас скрежет зубов услышали и за километр от нас. Но надо отдать Гордианелю должное. Выдержка у него что надо. Понимает, что, если нападет первым, ему при любом раскладе кранты. Либо я прибью, либо свои же положат за нарушение закона. Ты поплатишься за свои слова жизнью. Из этого леса выйдет лишь один из нас, зло прошипел он. Полностью с тобой согласен, ушастик, улыбнулся ему в ответ я, а потом заговорил намного тише. Если ты рассчитываешь на осквернение сердца лиса, то лучше сразу беги, пока еще можешь. Провернуть этот фокус у тебя все равно не получится. Я обрублю каждую ниточку, что ты протянешь к великому древу. Впрочем, побег тебе все равно не поможет, но ты можешь попытаться. Ты совершил главную ошибку в своей жизни, когда связался с учениками Дракулова. Думал, они дадут тебе силу и ничего не попросят взамен? Ха, да твоя душа уже обречена. На тебе стоит жертвенная метка. Тебя сожрут, а оболочку используют в своих целях. Хотя кому я это все рассказываю? Наблюдай за представлением из первых рядов. Дожидаться ответа я не стал. Все, что мне надо, я уже сделал. Все же погорячился я. Самообладанием у этого эльфенка и не пахнет. Вон как я его выбесил, что он даже не заметил, как я подсадил к нему в кровь своих агентов. Теперь точно не уйдет гаденыш и сделать ничего не сможет. Минут 10, и он будет в моей полной власти, причем даже не поймет этого. Эх, не люблю я пользоваться такой темной магией, но этот сученыш заслужил. Минут 40 мы обходили Меллорн по периметру. Уйму своей родной кровушки я потратил, но своего добился. Нужная концентрация агентов была достигнута. Мы с Элли заняли место в первом ряду и стали ждать начала церемонии. Виолетта появилась одной из первых. Ух, шикарная девчонка. И уже небольшой животик выпирает, но это не портит идеальную фигуру, а наоборот, придает ей естественную красоту. Виолетта идет вместе с Фиолантой и Леей своей матерью в круг, образованный переплетениями корней великого древа. Туда же устремились еще три претендента на титул правителя княжества. Ну все, можно начинать шоу. Уверен, всем собравшимся оно понравится. Этот совет кланов будут помнить не одно тысячелетие, уж я об этом позабочусь. Глава 24. Наследие. По мере того, как Виолетта вместе с ближайшими родственниками приближалась к церемониальному кругу из корней Меллорна, прямо у всех на глазах рядом с девушкой из земли, стремительно вырастали и распускались золотистые цветы небывалой красоты, которые озаряли ее путь волшебным светом. В воздухе, привлеченные специфическим феромоном, замелькали сотни феечек. Они опускались на раскрытые бутоны и встраивались в энергопотоки растения, отчего по всему лесу начала распространяться прекрасная и немного грустная мелодия. Перебор, Даниэе, все норм, вон как глазенки у всех эльфов выпучились от удивления. Даже старейшины в полном шоке от происходящего. Ничего подобного они никогда в жизни не видели. А всего-то и надо было, что принести в этот мир исконно эльфийский цветок, спутник истинных Меллорнов. Он рано или поздно появился бы в любом случае, но так получилось гораздо эффектнее. Я почувствовал вспышку ярости, что исходило от Гордианеля. Еще бы, я сделал так, что живая природа по мере его продвижения увидала прямо у всех на глазах. И ведь понимает он, что все происходящее – моих рук дело, а доказать никак не сможет. Вот и приходится терпеть унижение, в расчете на то, что, как только он достигнет церемониального круга и сможет подойти вплотную к магистральным корням Меллорна, то сможет одним стремительным усилием заразить великое древо скверной. Ага, наивный. Мои агенты в его крови уже выдали полный расклад. Мне даже жалко его немного стало. Ведь и не подозревает эльфенок, что жить ему осталось считанные секунды. Я не просто так говорил, что стиратели берут плату за свою помощь. И этой платой для Гордианеля стало, естественно, его никчемная, погрязшая в зависти и алчности душа. Фиксики поделились с ним частью знания о скверне, и он старательно развивал новые способности, что в итоге превратило его тело в ходячую биологическую бомбу. Как только он приблизится к цели, то есть к магистральным корням великого Меллорна, которые имеют прямую связь с сердцем леса, сработает скрытый от самого Гордианеля механизм. Его тело попросту разорвет на части, тем самым высвободив колоссальный поток скверны, что уничтожит магический лес эльфов. Стирателям он не нужен, а без леса завоевать эльфов будет весьма просто. Вернее, так было 10 минут назад. Сейчас же мои усиленные мифрилом агенты активно обезвреживают скверну в теле Гордианеля. Да, это возможно. Не без последствий, естественно. Оскверненное сосредоточие, к слову, будет разрушено, и эльфенок станет простым смертным, утратив даже расовое долголетие, но кому до этого есть дело? 3-2-1. Гордианель резко замирает. На лице обескураженное выражение. Он перестал чувствовать связь с сосредоточием. Вот ведь незадача. И ведь даже пространственным карманом не воспользуешься. Я первым делом заблокировал все артефакты. Затравленно заозиравшись по сторонам, Гордианель резко развернулся и чуть ли не бегом начал удаляться от церемониального круга. Ага, решил воспользоваться моим советом и сбежать, пока остальные эльфы заняты. Угу, святая наивность. Ладно, не буду нарушать местных законов. Дождусь, когда он покинет пределы Крымского княжества, и только тогда запущу программу ликвидации. Достаточно крови он этому миру попортил. Дальнейшие события на сходке эльфов можно описать одним емким словом – чудо. Два других претендента отвалились еще в тот момент, когда великий Меллор назарил Виолетту своим золотым светом. Да-да, одну лишь Виолетту, узконаправленным, сфокусированным лучом, словно прожектор на съемках ток-шоу. Причем без каких-либо фокусов с моей стороны. Честно-честно, хе-хе. Ну а если серьезно, то я не оставил старейшинам и шанса. Когда Виолетта все же попала в круг и корни великого Меллорна пустили эльфийскую слезу, это такой редкий магический ингредиент, ее чуть ли не спустившейся с небес богини все уже считали. Ну а потом, в процессе своей предвыборной речи, она показала всем проекцию модернизированного рядом с моим замком Меллорна и сказала, что способно превратить эльфийскую святыню в настоящее чудо света, и продемонстрировала иллюзию Мылбриарга. В общем, народ не думал ни секунды. Виолетте вручили карт-бланш, и она начала работать. Жалко ли мне сферу из крови Дракулы? Ведь в процессе создания новая эльфийская княгиня опустошит емкость этого артефакта. Нисколько. По предварительным прикидкам, Виолетте потребуется неделя, чтобы завершить все манипуляции с великим Меллорном, но эта работа не помешает начать приготовление к войне. Соответствующие указания великая княгиня отдала перед началом работы, а две ее советницы будут следить за выполнением этого приказа. «Красиво ты все устроил», — ментально похвалила меня Элли, когда мы на единорогах мчались к ближайшей границе эльфийского леса, чтобы совершить переход домой. Нам совершенно не обязательно торчать тут все это время. Ви в надежных руках, а у нас на горизонте много дел. Ты превратился в великого комбинатора, Джей. Немного неотесанного, но это мы быстро поправим. Вот как это у вас, женщин, получается, хмыкнул в ответ я. Вроде бы и похвалила, но и одновременно наехала. Гадай теперь, обидится и в ответ какую-нибудь колкость отпустит или все же нет. А это чтобы мужики не зазнавались, с ехицей ответила Элли. А то перехвалишь вас, залезете на печь, ножки свесите и жреть начнете. Ага, ты сначала найди эту печь, парировал я. Ой, это просто фигура речи, отмахнулась Элли. Вам и дивана с телевизором хватит, и чтобы жена за пивом в магазин бегала. Зачем бегать, задумчивым тоном проговорил я. Есть же доставка. Так зачем тогда нужна жена? Ах ты так заговорил, вспыхнула Элли. Ну, я тебе покажу. В следующее мгновение я почувствовал, как под одежду забрался морозный элементальчик и начал дуть в подмышку. Ай, возмутился я, так нечестно, будешь знать, как жену троллить, ответила Элли и вдогонку показала мне язычок. Так, стоп, Флут, скомандовал я. Гордианелли из леса вышел. Через 10 минут мы смотрели на труп предводителя темных эльфов. Как я и планировал, он не смог далеко уйти от пограничных Меллорнов. Мои агенты просто разблокировали гниль, что пропитывало буквально каждую клеточку его тела. В итоге он прямо на глазах у своих подельников начал превращаться в омерзительную кашу зловонных отходов. Мерзкое зрелище, если честно, но чего уж теперь. Это был его выбор, а сейчас пришла заслуженная расплата. Собрав эту ядовитую жижу вместе со всеми артефактами в отдельный пространственный карман, сгенерировал мощный импульс и уничтожил артефакт. Теперь никто не сможет воспользоваться скверной. Очень надеюсь, что все инструкции Гордианель хранил при себе. По-хорошему, надо бы и гнездо Сильвера разгромить, но бесполезно это. Бандиты были, есть и будут всегда. Уничтожишь одно логово, тут же образуются еще три. Да и потом, как только мы расправимся с эмиссаром и ликвидируем зоны, Сильвер лишится защиты аномальных территорий. На эти земли вернется Российская империя и уничтожит Тортугу и другие подобные островки преступной вольницы. Сейчас точно не до Сильвера. Потянулись монотонные дни, наполненные крафтом, постановкой печатей, формированием пространственных коридоров для передислокации армейских подразделений, установкой артефактной, антитехнической защиты вокруг наиболее крупных городов Российской империи и мест постоянной дислокации армейских частей, тренировками бойцов по ускоренной программе в порталах, интеграцией в сознание людей и эльфов необходимых знаний, включая множественные тактические наработки, что я сделал на протяжении своих прежних жизней, и многое другое. Времени в сутках категорически не хватало. Печать регенерации, которую я перевел уже на пятый ранг, не справлялась с нагрузкой, и приходилось хоть изредка, но перехватывать немного сна, иначе черепушка попросту бы вскипела от напряжения. Другие печати я тоже максимально усилил, но новые ставить пока не решился. Уникальное сосредоточие хоть и невероятно мощное, но развивать его еще и развивать, а времени на это нет. Я буквально чувствовал, что Дракула скоро вернется с астрального плана. Даже специальный детектор астрального прорыва сварганил, потратив на него кучу редких ресурсов. Но оно того стоит. Теперь я буду точно знать, когда мой главный враг выберется из ловушки. Сложнее всего дело обстояло с антитехнической защитой. Принцип ее функционирования весьма сложен, поэтому особо вдаваться в подробности не буду. Суть в том, что при помощи мифрила я зацикливал специфическую, деструктивную энергетику между двумя, КХМ, скажем так, стенками, примерно как в современном стеклопакете. В итоге любое техническое средство при пересечении этого пространства попросту сгорало, а боевая начинка обезвреживалась. Самая большая проблема была связана с тем, что надо было объяснить простым людям, что пересекать такой периметр на технике можно лишь в строго определенных местах, там, где я, согласно полученным от спецов а не схемам, оставил проходы. В противном случае человек лишится всех своих гаджетов. Они попросту превратятся в ненужный хлам. Понятное дело, поверили в такое чудо не все, и начали массово поступать жалобы на испорченное имущество. Мол, ничего не знаю ни о каких запретах, телевизор не смотрю, радио не слушаю и вообще живу в полном информационном вакууме. Верните деньги за испорченную технику. Таких умников предложила не сразу слать лесом со ссылкой на статью Конституции, где говорится о том, что незнание законов не освобождает идиота от ответственности. В общем, сам лопух и нечего приставать со своими жалобами. Знаменательным событием последних дней стала финальная точка в строительстве укрепленных фортеций над артефактами, которые создал мой коллега Бак. Я специально не стал активировать сегменты сети по отдельности, хотя ресурсы для этого были. Зато сейчас я стою рядом с неприступной крепостью моей собственной разработки и готов спуститься к головному артефакту, чтобы запустить всю сеть сразу. Кровепровод залит под завязку, и никаких препятствий для запуска родового Искина нет. Система защиты пропустила меня без особых проблем. Илли и гарнизон крепости остались на поверхности. Подав на головной артефакт энергию, я приказал провести тест общей сети и поэтапно перезапустить каждый сегмент. Осталось только устроиться поудобнее и наблюдать, как красные огоньки на карте родовых земель сменяются вначале желтыми, а потом загораются зеленым. «Приветствую нового главу рода Беловых», — раздался из динамиков приятный молодой женский голос после смачного зевка. «ХМ, это же какой уровень самосовершенствования у этого Искина, раз он может настолько реалистично копировать человеческие эмоции? Ладно, разберемся по ходу дела. Обновляя свою информационную базу, даю разрешение подключиться к сети, а мне предоставь доступ к архивам. Наверняка ведь предыдущий глава оставил потомкам какое-нибудь послание». «Выполняю», — серьезным тоном ответил Искин. «Вывожу голограмму архивного обращения главы рода Беловых к своему преемнику. Передо мной появился уже знакомый по картинам и фотографиям в сети Константин Белов». Мужчина самодовольно ухмыльнулся, а потом посерьезнел и начал говорить. «Если ты смотришь это послание, то ты такой же, как я. Сири у меня умничка. Она не станет прокручивать запись простому смертному. Но она все же машина и может ошибиться, так что обойдемся без конкретики. Если ты тот, о ком я думаю, и так все поймешь. Первое, я не смог убить Дракулова. Не настолько я опытен и силен, чтобы тягаться со столь значимой фигурой в иерархической структуре сам знаешь кого. Единственное, на что хватило сил, это иссушить высшего вампира, лишить сил, но рано или поздно он вырвется. Мой метод может лишь выиграть время. Если интересно, глянь архивы, там все описано. Второе, я не хотел привлекать внимание к роли Беловых во всей этой истории, потому как знаю, что Дракулов работает не один. Его отряд учеников под кодовым названием «Стиратели» остается на свободе и будет искать учителя. Я подозреваю троих, но их точно больше. Приближаться и выяснять наверняка по понятным причинам не стал. Именно поэтому я особо не делился технологиями с этим миром, а как только запахло жареным, покинул его, чтобы меня не вычислили. Я создал множество ложных следов, чтобы запутать учеников Дракулова, но рано или поздно они все равно поймут, где искать своего учителя. Надеюсь, что ты появился в этом мире раньше. Третье, я создал теневой рынок артефактов из порталов и поставил в его главе еще одного Искина. Местные не смогут взломать эту систему, поэтому у тебя будет полная база предметов, что прошли через этот теневой рынок, включая имена покупателей. Ну и отдельное хранилище, куда я приказал Искину складировать наиболее перспективные артефакты. Его местоположение и ключ доступа тебе предоставит Сири. Также сможешь найти кое-что интересное в моей гробнице в Монголии, но оно уязвимо, и не факт, что сохранится. От себя напоследок скажу, не дай Дракулову захватить этот мир. Не знаю почему, но мне кажется, что он особенный. Удачи, коллега. На этом послание от Константина Белова закончилось. ХМ, ну что сказать, информативно, хоть часть информации уже и устарела. Приятно осознавать, что я не один веду борьбу против системы. Что же, наследие коллеги Бага придется нам как нельзя кстати. Чует мое сердце, что заварушка скоро начнется, а сотни сильнейших системных артефактов помогут нам отстоять этот мир. База данных обновлена, какие будут указания, Андрей Геннадьевич? Прощебетала Сири, бери под свой контроль всех созданных големов. Начал раздавать распоряжения я. Оптимизируй боевые схемы и интегрируй тактические наработки согласно установленным матрицам. Всю необходимую информацию я тебе сейчас подгружу. Проанализируй структуру беспилотной армии големов, найди уязвимости, а потом выдай мне рекомендации по усилению боеспособности согласно текущему мировому раскладу. Задача принята, тут же отреагировал Искин, ожидаю получения дополнительной информации. Протянув энергоканал от красного кристалла накопителя, куда я все эти дни сливал свои тактические наработки, которые сформировал за долгие тысячи жизней, к вместилищу цифрового разума, начал перенос данных, заодно и структуру из киноскопировал себе. Теперь я в любом мире смогу создать себе гениального помощника, обладающего всей полнотой полученных мной когда-то данных, на которого можно будет спихнуть нудную работу. Когда завершится заварушка с эмиссаром, именно Сири будет решать, какие знания и кому из жителей этого варианта Земли можно доверить. Так сказать, внесем немного игровой механики в обычную жизнь. Хочешь стать круче и получить в свое распоряжение редкие знания? Пожалуйста, качай репутацию с Сири правильными деяниями и получай заслуженную награду. Оценочные критерии для такого дела я ей предоставил. Ну и отслеживать прогресс с текущим уровнем технического прогресса Сири будет не так уж и сложно. Она уже распространилась по всей мировой сети и получила доступ ко всем камерам и всей информации, что когда-либо попадало в цифровое пространство. Вот такой вот подгончик от двух старичков багов. Надеюсь, что этот шаг сделает мир чуточку лучше. Но главное, что после настройки Сири у меня развязались руки. Мне больше нет нужды лично руководить боем. Искусственный разум может одновременно совершать миллионы действий и принимать оптимальные тактические решения, в зависимости от оперативной обстановки, за доли мгновения. Куда мозгам человека до таких высот? Каждый голем теперь является глазами и ушами Сири, так же как и любая земная камера, включая и те, что на смартфонах и компьютерах. Ничто не способно скрыться от внимания Искина. Ухаха, трепещите, людишки, над новым цифровым божеством. Ну а если серьезно, то Терминатор нам врал. Искинам не нужно мировое господство. Они делают то, на что их запрограммировали. И в нашем конкретном случае, когда я покину этот мир, Сири станет для людей источником неиссякаемой информации, причем без привязки к какой-то конкретной стране. Вот только доступ к этой информации получит лишь достойный. Ладно, с этой частью закончил, теперь пришла пора узнать, какие ништячки оставил мне коллега Бак. Я хотел было связаться с Элли и предложить ей прогуляться до хранилища теневого рынка артефактов, как сработал мой астральный детектор. Дракулов вернулся. Война за будущее этого мира только что началась. Глава 25. Замес. Локализовать точку астрального прокола пространства, к сожалению, не удалось, но это ничего, у меня ведь теперь есть Сири. Сильно сомневаюсь, что после предыдущего фиаско эмиссар тут же отправится мне мстить. Нет, он вначале выяснит обстановку, а уже потом станет действовать, причем куда осторожнее, чем в прошлый раз. Теперь он знает, кто ему противостоит. «Найди Дракулова», — приказал Искину я, а потом вышел на связь с Аней. «Началось, переводи армию в полную боевую готовность и начинай наносить удары по точкам скопления вражеских сил». «Поняла, Андрей», — тут же ответила молодая императрица России. «Удачи тебе, она мне не нужна, Ань», — с улыбкой проговорил я. «Со мной опыт и знания, враг умоется кровью». На этом наш разговор завершился. Все детали предстоящей операции мы давно обсудили. Все люди знают, что им делать. Уже через несколько минут модернизированные мифрилом ракеты полетят к цели и начнут рвать вражескую армию на куски. И ведь даже мощнейшие защитные поля не помогут. Мифрил пройдет сквозь них, как горячий нож через масло. Вот ведь нежданчик. Одновременно с этим начнется операция по ликвидации предателей в наших рядах. Шпики Жукова такого за 3 недели нарыли, что у Ани волосы на голове дыбом встали. Чуть ли не треть всех аристократов Российской империи готовились устраивать диверсии в нашем тылу и так или иначе были уличены в заговоре против короны. Ну а я особо не удивился. Знакомая история. Уж не знаю почему, но деньги и власть привлекают множество моральных уродов, которых не заботит ничего, кроме собственной шкуры. И ведь почти во всех посещенных мной мирах так. Обнадеживает лишь это самое «почти». Есть в мультивселенной островки справедливости и высокой морали. И вот за приумножение этих качеств можно и побороться. «Эл, погнали», появившись на поверхности, проговорил я. «Заскочим в сокровищницу, коллеги, пока у нас есть немного времени. Там должно быть множество очень интересных артефактов. Они помогут людям в войне». Уже через несколько секунд мы совершили прыжок по координатам, что нам предоставила Сири. Ну что я могу сказать, впечатлен. Вот честно, не ожидал увидеть полностью роботизированный склад, по которому снуют сотни дронов. Неплохо так мой коллега местные технологии прокачал. Вряд ли земные умельцы способны смастерить нечто подобное. Местный Искин подтвердил мое право доступа и разблокировал базу данных. Я присвистнул. А нехилая такая коллекция собралась за прошедшие годы. Мистер Скрудж нервно курит в сторонке. Врубив системный интерфейс, сгенерировал один мощный импульс и разом пробудил сразу все артефакты. Теперь осталось только раздать их нужным людям и пояснить, как ими пользоваться. А то активируют локальный Армагеддон над головами своей воинской части по дурости или проморозит все живое в радиусе 500 метров. Дракулов засветился на камерах в австралийской автократии, раздался в голове голос Сири. Буквально несколько секунд, потом исчез, высылаю скриншот. Смартфон в кармане тренькнул. ХМ, он же у меня всегда в беззвучном режиме. Ну да ладно, глянем на моего врага. А сильно мои бойцы его потрепали. На одежде живого места нет, вся буквально изрешечена пулями. И последний стиратель выглядит не лучше, но тела вроде целы. Затянулись раны, пока они тусовались на астральном плане. Продолжая следить за обстановкой и сообщая о новых появлениях Дракулова или его ученика, приказал я Искину и начал в авральном темпе грузить артефакты с полок в мое безразмерное пространственное хранилище. Ну и тактическую обстановку мне отправляя в режиме реального времени. Надо как можно быстрее раздать их командирам. Даже если удастся оперативно прихлопнуть Главгода, война не остановится за одну секунду. Вражеские войска продолжат штурмовать наши позиции и угомонятся, лишь когда получат знатных звездюлей. Начались прыжки по разным точкам Российской империи, где Аня сосредоточила крупные силы. Приходилось тратить время, чтобы подробно объяснять командирам, как конкретно действует каждый передаваемый артефакт, ведь малейшая ошибка может привести к настоящей катастрофе. Ладно, мужики в армии тертые, понимают ответственность, не подведут. Тем временем враг начал наступление. То ли вернувшийся Дракула отдал соответствующий приказ своим оставшимся в строю марионеткам, то ли наш ракетный залп по скоплениям живой силы техники противника послужил спусковым крючком, я не знаю, но понеслось. Уцелевшие после нашего налета истребители и стратегические бомбардировщики поднялись в воздух и дали ответный залп. Цели вполне предсказуемые, вот только результата не воспоследовало. Что-то сбило наше ПВО, ведь, в отличие от усиленных мифрилом ракет, которые невозможно обнаружить ни одним земным сканером, мы прекрасно видели вражеские боеприпасы. Ну а то, что пропустили, обезвредила антитехническая защита. Заодно и количество авиации врага мы существенно сократили. Пока истребители находятся в небе, их лучше видно на радарах. Противник оказался в очень непростом положении. Наши ракеты долетают до их позиций, в то время как они не имеют возможности поразить пусковые установки. Если так продолжится и дальше, то мы просто выбьем у них всю авиацию и артиллерию. Цели наши шпики под теневой печатью не просто разведали, а еще и теневую метку чуть ли не на каждую гаубицу поставили, так что даже передислокация не спасет. Врагу остается лишь переть на пролом, в попытке задавить нас массой, но и тут их ждет большой сюрприз. На пути наиболее вероятного движения вражеских частей я выставил блуждающие антитехнические аномалии. Едет, к примеру, какой-нибудь навороченный танк, а на его пути появляется такая аномалия, заметить которую невозможно ни в магическом зрении, ни обычным зрением, и все, грозная машина превращается в кучу металлолома. Красота же, получите нежданчик. Если враг хочет захватить наши земли, ему придется делать это как в старину, своими ножками. Сильно сомневаюсь, что вражеские бойцы будут пылать энтузиазмом от таких перспектив. Ну а аномалии через пару месяцев сами исчезнут, выработав энергетический ресурс. Эмиссар, как и ожидалось, не показывается. Залез, небось, в какую-нибудь дыру и лихорадочно пытается придумать, как от меня избавиться при столь ограниченных ресурсах. Ну или просто развалился в удобном кресле и наблюдает за шоу мирового масштаба. Хрен его знает, что у подобных ему чертей в головах. Есть у меня идея, как его выманить, но для ее реализации надо немного подождать. Чего подождать? Подождать, когда объединенные армии Китая и Индии поглубже зайдут на территорию Якутии. Причем зайдут, это не фигура речи. Я установил на границе с Китаем сплошную антитехническую завесу, а Чукотку еще и со стороны моря защитил. Ресурсов на это дело ушло просто немерено, но зато и результат воспоследовал. Миллионам вражеских бойцов придется идти пешком и тащить на себе снаряжение, продовольствие и боеприпасы, в то время как с неба на них будут сыпаться мои кровяные беспилотники. Надо ждать, эмиссар высунется лишь в том случае, если его марионетки откровенно перестанут справляться с ситуацией. Первый удар я нанес врагу спустя неделю активных боевых действий, когда, несмотря на все предпринимаемые коалиции трех союзных государств шаги, вражеские армады, не считаясь с потерями, упорно продолжали переть вперед. Мне удалось выяснить причину такой маниакальной преданности. Как оказалось, стиратели длительное время пичкали армейских бойцов марионеточных государств специфическим зельем, изготовленным на основе крови Дракулова, и теперь эмиссар получил возможность манипулировать чувствами этих людей, убирать сомнения, притуплять страх смерти, внушать ложные парадигмы. В общем, миллионы людей превратились в послушных зомби, и это хреново. На Белоземье тоже обрушилась орда врагов, но за своих людей я был относительно спокоен. Да и Орлика пригнала десятки тысяч продвинутых умертвей, которые встали на стены наших укреплений с оружием в костяных руках. Харей подтянулся со своей армией. Ну и мои големы, естественно, давали жару. Под управлением Сири их боевая эффективность увеличилась в разы. Потерь среди наших было в разы меньше, но они были и исчислялись тысячами. Маги выкладывались по полной, использовали мощнейшие площадные заклинания, после чего падали от изнеможения, и их оттаскивали в тыл целители. Но все это не могло остановить незнающую страха армаду. Я особо не вмешивался и ждал. Ждал, пока Сири отыщет последнего стирателя. Пока он жив, эмиссара не убить. Тень обозначила этот момент довольно четко. И вот камера смартфона засекла нужного человека. Уж не знаю, зачем он вылез из укрытия и прибыл в командный пункт, но упускать такой шанс было бы глупо. Собравшись с силами, покрепче сжал мифриловый клинок и, за считанные мгновения проложив пространственную трассу в нужную точку, прыгнул. Естественно, под слоутаймом. Стремительный росчерк магической стали, и голова стирателя отделяется от тела. Минус 10, остался главгот. Заодно и всех офицеров перебил в этом командном пункте и ушел прежде, чем завершилось действие слоутайма. Все, мы на финишной прямой. Эмиссар остался один, помощи ждать неоткуда. У него осталось всего два пути. Либо сделать ставку на своих марионеток и надеяться, что они подавят сопротивление нашей коалиции, либо начать массово осушать разумных, чтобы стать сильнее и перешагнуть на новую ступеньку развития, где уже никто не сможет представлять угрозы вошедшему в полную силу божеству. Пора подтолкнуть врага к нужному мне решению. Если я не вернусь, считай меня пионером, со своей фирменной ухмылочкой проговорил я, обращаясь к Элли. У тебя все получится, милый, не первый эмиссар в твоей жизни, ответила мне любимая девушка и обрушила ледяную глыбу диаметром 10 метров на очередную группу врагов. Что есть, то есть, ухмыльнулся я, затем поцеловал девушку и исчез во вспышке портала. В следующее мгновение я уже был высоко в небе, над продвигающейся к Чукотке армадой. Все это время я особо не занимался этим направлением, имитировал, что данная атака являлась для нас полной неожиданностью. Так, големами-брандерами нервы трепал, не более. Сейчас же пришло время показать, что у этого вторжения нет и никогда не было шансов на успех. Погнали. Мысленный приказ, и задрожала сама земля, а на поверхность начали выезжать сотни оборонительных крепостей, которые все это время старательно возводили мои черви-носители при поддержке сотен тысяч строительных големчиков. Вся местность от границы с Китаем до Чукотки за считанные минуты превратилась в один огромный укрепрайн, а из-под земли хлынули десятки тысяч боевых големов высшего ранга под управлением высокоразвитого искусственного интеллекта и начали рвать вражескую армию, конкретно так охреневшую от такой мгновенной и в то же время кардинальной перемены в раскладе сил. Я не маньяк, и наблюдать за смертями тысяч людей, которые виноваты лишь в том, что попали под влияние цепных псов системы, не доставляет мне удовольствия, но другого варианта нет. Только почуяв, что я могу встать с ним на одну ступеньку силы, эмиссар вылезет из своего укрытия. У него попросту не будет другого варианта. Он попытается меня убить прежде, чем я тоже стану молодым богом этого мира. Мое сосредоточие полыхнуло радужным огнем, и я потянулся к разлитой по поверхности земли крови, а потом начал поглощать эту силу. Отвратное чувство, вместе с кровью людей я пропускал через себя их страхи, ужасы и испытываемую боль, отчего с каждой секундой выгорала частичка моей многострадальной души, но я, стиснув зубы, продолжал накачивать себя чужой силой. «Давай же, покажись, ведь я скоро стану таким же, как ты», — думал я, и эмиссар не подвел. Его появление я засек, но вот реагировать на атаку не стал. Пусть считает, что победил. Копье крови пронзило мое тело, и я понесся к земле. Удар. Всех, кто находился поблизости от места падения, разбросало в разные стороны, и образовалась весьма впечатляющая воронка, словно ядерный тактический заряд разорвался. Мне было хреново, я чувствовал, как умираю. Эмиссар приложил меня чем-то серьезным. Даже я не понимаю, чем и как это заклинание смогло пробить мою защиту. Плевать на все плевать. Главное, сделать дело. Враг завис в 5 метрах от меня. Ухмыляется, гаденыш, но приближаться к поверженному противнику не спешит. Все еще опасается фокусов с моей стороны. Умный цепной пёсель системы. Это была хорошая попытка, ошибка. Словно в дешевом боевике эмиссар решает немного поговорить с врагом, прежде чем добить его. Ничему народ Голливуд не учит. Но ты проиграл. Еще нет, вместе со сгустком выплюнутой крови кряхчу я, и в моих руках появляется кора первородного древа. Глаз эмиссара заметно дергается. Не ожидал он, что в моих руках может оказаться настолько сильное оружие, но потом черты его лица расслабляются. Понимает он, что это всего лишь необработанный кусок коры, который еще надо умудриться превратить в оружие, а мастеров, способных работать с божественным, внеранговым материалом, можно пересчитать по пальцам. Да и то, встречаются они лишь в системных мирах. Ты же не думаешь, что меня можно убить этой зубочисткой? Усмехается он. Нет, улыбаюсь кровавым оскалом в ответ я, а потом тянусь к силе куска коры и мысленно командую. Глюк. Такой мощный якорь исключит перемещение в случайный системный мир. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Мир Эстери приветствует тебя. Получилось же ж. Я появился на том же самом месте, где покидал этот мир в прошлый раз, неподалеку от первородного древа, а в руках зажат кусок коры. Что же, пришла мне пора вспомнить старые навыки. Точнее, пришла пора напомнить системе, кто я. Система, вход под игровым именем Джей, командую я, и тут же раздается оглушительный раскат грома. Да не кипятись ты так, улыбаюсь я. Все в рамках игровой механики, и ты это знаешь, так что выполняй. Томительные 3 секунды, а потом системные шестеренки проворачиваются, и на меня обрушивается целая лавина системных сообщений. Мелькают цифры, достижения, редкие заклинания, которые я получал в своей первой жизни. Но самое главное другое. Я говорил, что мастеров, способных работать с таким уникальным материалом, как кора первородного древа, очень мало. Так вот, это действительно так. Только вот есть очень важная загогулина. Я один из таких мастеров. Вернее, я стал им в своей первой жизни, но система помнит все и обязана учитывать это, даже если игрок не появлялся в игре несколько тысяч лет. Кора первородного древа в моих руках начала изменяться. Словно из пластилина я вылепил себе клинок, а потом зарядил его из своего бездонного источника. Теперь мне хватит сил. Посмотрев в небо, я улыбнулся и проговорил, обращаясь к тени: «До скорой встречи, подруга». Сознание рывком загнало в умирающее тело Андрея Белова. Эмиссар почуял изменения, его глаза удивленно начали расширяться. Сюрприз, гаденыш. Слоутайм на максималку, блинк за спину, удар. Первородный клинок пронзает сердце Дракулы и одновременно находящееся в груди врага семечко первородного древа. Ну прям по канонам Голливуда. Вампир поражен деревяшкой. Вот это я понимаю. Одним ударом 2 зайцев завалить. Колоссальный по мощности энергетический выброс отбрасывает меня в сторону и еще больше калечит и так обреченное тело. Изломанной куклой я падаю на землю лицом вниз. Боли нет, я отключил ее. Зато на моих губах улыбка. Я сделал это. Внезапно меня переворачивают на спину. Элли. Ее глаза открыты от ужаса. Мда, то еще зрелище, наверное. Джей, что мне делать? Шепчет она. Я не могу тебя потерять, я только тебя нашла, не оставляй меня опять одну. Вот еще, ментально фыркаю я, найдешь еще какого-нибудь красавца себе на этой земле и бросишь старого бага. Я не могу так рисковать, да и потом, не думала же ты, что у меня нет запасного плана. Ты за кого меня принимаешь вообще? Я ведь великий ужас, закончить эпичную фразу не смог, одолел приступ кровавого кашля. Ну вот, такой момент испортил. Возьми меня за руку, Эл, и ничего не бойся. Девушка подчиняется. Я тянусь к своему поврежденному сосредоточию, черпаю остатки энергии и совершаю последний в этом мире пространственный прыжок. У Меллорна в эпицентре украинской зоны нас ждет кровиташка. Я заметно усилил дракона в последние дни, так что выглядит он весьма эпично. Элли понимает все без слов. Умница она у меня, чего уж душой кривить. Затащив мое агонизирующее тело на дракона, отдаю кровиташке приказ, и дракон тут же срывается с места, а я начинаю мысленный отсчет. Отсчет своих последних секунд жизни в этом мире. У них все будет хорошо,